Матерь Агни-йоги. Пространственный ужас, который породило людское сознание, уплотнил темное окружение земного шара до такой степени, что, кажется, нет уже уголка на планете, где бы можно было от него уйти. Только немногие ашрамы остались оплотами света, и очень немногие сознания, могущие тьме противостать и с нею бороться. Не в ощущении страха заключается этот ужас, а в том, что он отемняет сознание, лишает его доступа света и погружает в беспросветную безысходность. Много силы надо собрать, чтобы сохранить связь с иерархией и не допустить в себе это мертвящее начало. Уже не столько темное, сколько яд распущенной тьмы воздействует на сознание и препятствует течению эволюции. Конечно, свет победит, но сколько ненужных страданий и трудностей создают себе люди отрицанием духа и пищи его, которая является светом.